Именно поэтому древнейшие мудры человечества гласили, что несмотря на то, что человек имеет форму и тело, он может быть свободен от них. Хотя они и остаются для того, чтобы служить человеку в техническом мире. What do you think is so? What do you You see, if somebody else says that I am Shubhendu Rai, that is a wrong information. And when this body says that I am Shubhendu, it's a correct information. It is correct or incorrect, but it is still information. Если кто-то другой скажет, что он Шубхенду Лахири, это будет неправильная информация. Если говорящий назовет себя Шубхенду Лахири, это будет правильная информация. Но и правильная, и неправильная, это все же информация. Она находится в измерении информации, остается ею. When this body was born on the first day, cut off from the mother, it had no information. It was just an empty awareness. Chaitanya. The Chitta Vritti has not started. А в тот момент, когда была отрезана пуповина, момент рождения человечества из материнского чрева, это существо не обладало никакой информацией. Чита Вритти еще не начала свою деятельность. Разделяющее сознание еще не было. Было лишь чистое сознание, совершенное сознание. It is only life. The mind has not started yet. Только лишь жизнь. Деятельность ума еще не началась. Slowly the mind will start. Постепенно ум примется за свою работу. The child will touch the mother, suck the mother, it will look at the mother, it will hear something which mother is talking, it will have some smell from the mother's body. When it will suck the breast, it will have some taste also. So all these things will start happening. And this sensory perceptions will be stored up as experience in the memory. That will be the beginning of the memory. Постепенно он начинает прикасаться к матери, сосет ее грудь, слушает то, что она говорит ему, кушает вкус молока, и все это постепенно проникая в него через органы чувств, откладывается в памяти как опыт. The experiences will be stored up as knowledge, and then this knowledge will help. It will be possible for the child to find out the mother's breast and suck or touch the mother's breast and feel, this is the same smell, same touch, same, see when she is talking, same sound. So this memory will be consolidated and the separative process in the consciousness. Every experience will separate the child from life, the basic Chaitanya, the awareness. And the ego center, the I center, the separative side center will start building up.